Юрий не ответил. Он был подавлен и уязвлен в лучших своих чувствах. Даже новенькая крепость со сказочной быстротой, выросшая на месте былых развалин, не радовала больше глаз и душу. Все так старались, за двоих вкалывали, а простаков так и за троих, не меньше. То-то местные строители так радовались, да подбадривали. Ну да ладно, все-таки и для себя тоже работали. Хоть и уезжать собирались, да и не свинарник на этот раз построили. Мысли Мудрецкого переключились на сходство мышления местной администрации в Чечне и Самарской области. — Слушай, ты мне, наконец, скажешь или нет? Чего ж ты все-таки к моим дедам подходил? Безжалостно прервал размышления комендант. — У тебя что, простаков заболел, и молодых гонять некому? — А ты пойди и своих бойцов спроси. Мстительно усмехнулся химик. — У нас с ним уговор был, до нужного срока никто знать не должен. — Спрашивал. Даже грозил. Молчат, как партизаны. Теперь настала очередь Чиркова скорчить кислую гримасу. Ну, хоть намекни, когда этот срок? Скоро, Игорь, скоро. Все с той же усмешкой ответил Мудрецкий. Вот управимся со всеми делами. Отдохнем малость, обживемся. А там, глядишь, недельки через две и сам все узнаешь. Потерпи. И вообще, тебя это мало касается, как и меня, впрочем. Это, знаешь ли, дело солдатское. Срок пришел точно вовремя. Срок пришел в самом конце сентября, хмурым поздним вечером перед самым отбоем. И вообще, он не пришел, а приехал. Мокрый, от накрапывающего дождика бронетранспортер с красно-желтыми эмблемами остановился у ворот с орлом-автоматчиком, требовательно и хрипло бибикнул, и после положенной процедуры узнавания и разрешения плавно подкатил к крыльцу казармы. В борту величественно распахнулся люк. Из него вылезли два сержанта, редкой в этих местах чистоты и отутюженности. У одного на боку была офицерская полевая сумка, второй нес небольшой чемоданчик. Пришельцы дружно прогромыхали по коридору и вежливо постучались в обиталище химиков. — Войдите! — отозвался из-за двери гулкий бас Простакова. И они вошли. Они ступили внутрь, даже не поморщившись от бьющего в глаза яркого света. И один из них спросил казенным голосом: — Заботин Григорий Николаевич у вас имеется? — Так точно. Вяло отозвался дед, еще с обеда, залегший на матрасы, не предающийся горестным рассуждениям о том, что дембель неизбежен далеко не для всех. — Чего надо-то? — Гражданин Заботин, у нас имеется касающийся вас официальный документ. Второй сержант вытащил из полевой сумки хрустящий новенький лист бумаги, примерно на треть, испещренный печатными строчками. — Мы вынуждены вас с ним ознакомить. Сержантский взгляд прошелся по притихшему взводу, и мощный мозолистый палец ткнул в Ларева. — Так, ты тут самый молодой, нет? — Ничего, на сегодня будешь. Иди сюда, читай, так, чтобы все слышали, и дословно. Хоть слово упустишь. Кулак у ВВшника оказался не менее мощным и мозолистым. Иди сюда, боец. А чего это вы моего молодого? Простаков было встал, но на нем повис фрол и что-то зашептал на ухо. Леха ухмыльнулся и проворчал: — Ну, раз так, тогда понятно. Не, ну я не против. Давай, иди читай. — Прошу всех встать, и гражданина Заботина в первую очередь. Просьба была высказана таким жестяным голосом, что никто и не подумал возражать или не подчиниться. Химики поднялись и застыли. «Смирно! Читай, солдат!» «Приказ министра обороны!» Зачастил было схвативший листок Ларев, ухмыльнулся, но тут же получил тычок пониже ребер и замолчал. «Серьезно надо!» — объяснил сержант. «С чувством, с толком, с расстановкой. Тебя что, мало дедушки учили? Понял?» «Так точно!» — поспешно кивнул боец, откашлялся и бережно взял листок обеими руками. Начал голосом диктора телевидения, объявляющего о начале мировой войны. «Приказ министра обороны Российской Федерации номер 335. 29 сентября 2003 года. Город Москва». Ларев набрал побольше воздуха и отчеканил. «О призыве в октябре-декабре 2003 года граждан Российской Федерации на военную службу». Взвод шумно и дружно выдохнул и не вдохнул. Все ждали следующих слов, и они прозвучали. «И об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, во исполнении указа президента Российской Федерации от 28 сентября 2003 года, номер 1122. «Приказ сегодня, блин!» Заботин не сдержался, но тут в дверях появился Мудрецкий, тоже вычищенный, хотя и не столь идеально, как посланцы приказа, но все равно сияющий ботинками и улыбкой. «Взвод, была команда смирна!» «Заботин, это пока что и к тебе относится». Замечание было сделано по-отечески, без лязга в голосе. «Отставить разговоры. Ларев, продолжай». И Ларев продолжил, ни разу не сбившись, подняв голос до немыслимой в обычной жизни силы и мощи на словах: «Уволить в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе». Химики стояли так, как не заставил бы их вытянуться и сам министр обороны. Явись он лично, но с другим приказом. «С военной службы из вооруженных сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы, по призыву которых истек». Заботин тихо застонал, не в силах сдержаться и не имея возможности выразить свои чувства как-то иначе. «Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях». Ларев сделал паузу, прислушался. Взвод не дышал. И закончил. «Министр обороны Российской Федерации Иванов». «Вольно!» — скомандовал Мудрецкий. Дождался, пока подчиненные сделают пару судорожных вздохов, и продолжил. «Поздравляю всех, а товарища, виноват гражданина Заботина, особенно. Ну, дальше, дорогие товарищи сержанты, вы и сами знаете, что делать, а я пошел посты менять». «Товарищ лейтенант, мне сейчас с вами», — растерянно проговорил только что ставший гражданским человеком Заботин и потянулся за автоматом. «Мне сейчас...» «Отставить», — скомандовал Юрий. «Тебе уже никуда. И вам тоже», — кивнул он двинувшимся к каскам и бронежилетам Простакову и Валетову. «Сейчас остальных пришлю. Начитки приказа не были, ладно, но остальное-то как без них? А мне этого и видеть и не положено, поскольку сейчас будет команда отбой. Не могу же я допустить во взводе разгильдяйства и нарушение распорядка». «А как же посты, товарищ лейтенант?» — растерянно спросил Простаков. А кто же караулить будет? Вдруг чего? Ну или кто? Отставить, товарищ младший сержант, отставить. Неужели вы думаете, что ваш командир об этом меньше вас думает? Мудрецкий покачал головой. Нехорошо так о своем начальстве, да еще и ему в глаза. А еще почти что дед. Все, до отбоя 3 минуты, я пошел. Вы тут пока остальных подождите, самое главное не начинайте. Товарищ лейтенант, а как же я домой-то? Заботин чуть заметно подрагивал. Мысль о том, что после только что зачитанного приказа придется служить еще полгода, могла подкосить и самого стойкого дембеля. Да очень просто. Мы тут с их командиром посоветовались. Взводный кивнул настоящих с каменными лицами сержантов внутренних войск и придумали, как с тобой быть. Уволить тебя и документы выдать мы не можем, а вот отправить в Чернодыре запросто. Выпишем проездные документы, узнаем у летчиков, откуда ближайший борт на Самару ждать можно, и полетишь. — А, товарищ лейтенант, а как же это? А вы здесь останетесь? — Ну, куда же мы денемся? — вздохнул Мудрецкий. — Или один ехать боишься? — Не, товарищ лейтенант, я не об этом. Справился с собой Заботин. — Ну, вот я уеду, а вместо меня кто? Молодых-то вам не будет, правда? Это же получится, я вас тут бросаю, а сам домой, так? Наш человек. Чуть слышно пробормотал один из гостей сержантов. Не хочешь, не езжай, пожал плечами Юрий. Хочешь, подожди немного. Я же тебя завтра не выгоняю. Вот блин. Чего не думал в армии увидеть этот дембеля, который домой не торопится? С этими словами лейтенант Мудрецкий покинул притихший взвод, изумленно вытаращившийся на своего сослуживца.